Элиан Тарс, «Дважды одаренный», том 2. Глава 1. Я узнаю, с какого я рода. Ну, или правильнее сказать, узнаю, какого рода. Родовой дар связан с металлом, так же, как и у меня. И уже после этого, если я встречусь с представителем такого рода и смогу ощутить завихрение каналов в его источнике, я смогу убедиться, родственники мы или нет. И все же звонок Семена меня очень сильно взбудоражил. Настолько, что пришлось сесть в позу для медитации и успокоиться. И лишь когда очистил мысли, я поднялся на ноги, привел себя в порядок, переоделся и вышел из номера. Спустившись в холл, бросил взгляд на настенные часы. 9:30 вечера. У меня 1,5 часа, чтобы побеседовать с Семеном и вернуться. Надеюсь, времени хватит. А то вон комендантша какая злая сидит над своим журналом. Почувствовав мой взгляд, Зоя Петровна оторвалась от чтения глянцевых страниц и недобро посмотрела на меня. «Егоров!» — пробурчала женщина. «Куда это ты собрался на ночь глядя?» Я даже рта открыть не успел, а она уже всплеснула руками и выпалила. «Хотя это не мое дело. Опоздаешь хоть на минуту — не пущу. Я, знаешь ли, прилежно выполняю свою работу и слежу за порядком в общежитии». Она криво ухмыльнулась и победно уставилась на меня. Здорово ее Марина сегодня по носу щелкнула, раз прошло уже несколько часов, а комендантша до сих пор злится. «Конечно, прилежно», — усмехнулся я. «И про всех постояльцев все знаете. Особенно про холостых и симпатичных. Кто что ест, кому скороход приходит. Но вы ведь работаете в Академии управленческого дела и должны понимать, что владеть информацией и использовать ее — разное дело. Ну да не буду занудствовать, Зоя Петровна. Приятной ночи». Я помахал рукой нахохлившейся комендантше и направился к выходу. «Мог бы просто сказать спокойный», — послышалось сзади недовольное ворчание. «Ну, да приятных ночей этой бабище явно не хватает. А все потому, что действовать нужно с одной стороны более тонко, а с другой более напористо. Одних намеков про еду порой бывает недостаточно для покорения понравившегося кавалера». Выкинув из головы мысли о комендантше, я быстрым шагом вышел за калитку и направился вдоль ограды. Вскоре красивый забор Маут сменился ржавым забором заброшенной медакадемии, но к месту наших тайных тренировок я не свернул, продолжив идти по тротуару. В ноздри ударил уже знакомый запах, идущий из круглосуточного ресторанчика «Шаурмир 24/7». Мне уже доводилось несколько раз бывать внутри. Я по достоинству оценил божественный вкус местного фастфуда «Шаурма». В 24 веке в моем мире такого блюда почему-то не было. Я с радостью бы встретился с бароном Прозоровым в «Шаурмире», однако же мой товарищ забронировал для встречи другое место — гриль-бар «Бычье сердце». Едва я открыл тяжелые двери этого бара, в ноздри ударил аромат более манящий, чем запах свежей шаурмы. У меня едва слюнки изо рта не потекли. «Добрый вечер!» — лучезарно улыбнулась мне блондинка-хостес в белой рубашке и полосатой жилетке, подчеркивающей спортивную фигуру. «У вас забронировано?» «Здравствуйте!» Окинув ее взглядом, я в очередной раз подумал, что стоило бы написать Ксюше. «Да, на имя Семен». «Отдельная комната номер 12». Взгляд хостес стал еще более приветливым. «Прошу вас за мной». Она грациозно поплыла вглубь шумного заведения. Туда-сюда шныряли официанты, за столиками было полно народу, яблоку негде было упасть. Здорово, что Семен смог забронировать здесь столик. По левую сторону начинались небольшие комнатки с номерами. Мы дошли до нужного места, и хостес услужливо постучала в дверь. Забавно, официанты без стука не входят. Над дверью зажегся зеленый фонарь, и хостес открыла ее передо мной. «Приятного отдыха, сударь!» — пропела она и хлопнула ресничками. «Как будете готовы сделать заказ, нажмите, пожалуйста, на кнопку вызова официанта». «Все непременно», — улыбнулся и вложил ей в ладошку купюру в 1 рубль. Девушка на прощание стрельнула глазками, поблагодарила меня и плавным шагом направилась обратно встречать новых гостей. «Что ж, зарплату свою сотрудницы здесь явно отрабатывают». Войдя внутрь, я увидел небольшую комнатку, в центре которой стоял стол персон на 10. По краям было несколько удобных кожаных кресел, на стене телевизор с большим экраном. Слева от входа неприметная дверка в смежное помещение. «Привет, Александр!» — помахал мне Семен, сидевший за столом со смартфоном в руках. Рядом с ним лежала тонкая непрозрачная папка. Я поздоровался с товарищем. Он указал на неприметную дверь. «Руки мыть там!» Спустя пару минут я сидел напротив Семена и листал меню. От обилия выбора и сочных фотографий у меня громко урчал живот. Я всегда говорю, что нельзя приходить в новый ресторан голодным, если ты хочешь попробовать какие-то новые блюда. А то урчащий живот не даст мозгу проанализировать весь ассортимент и выбрать лучшее. «Советую заказать стейк миньон средней прожарки и овощи-гриль к нему», — спокойно проговорил Семен, наблюдавший за мной. «Здесь он особенно хорош». «Так и сделаю», — решил я, найдя в меню нужное блюдо и изучив его. Затем поднял взгляд на барона. «Ты пить-то что заказал?» «Пиво одно», — ответил он. Я усмехнулся и решил кое-что уточнить для общего развития. «А не зазорно для высшего аристократа пить пиво?» Сёма посмотрел на меня, как на маленького, и, глубоко вздохнув, ответил. «Не зазорно. Мы ведь не на приеме, чтобы блистать манерами и изящно за ножку поднимать фужеры с игристым. Так что посетить бар с товарищем и выпить пиво вполне приемлемо в нашей среде. К тому же, если речь идет лишь об одной кружке для улучшения пищеварения». Кивком я поблагодарил его за ответ и нажал на кнопку вызова официантки. «И вообще», — продолжил Сёма, — «ты яркий пример того, что аристократы прежде всего воины. Среди нас рождается больше всего одаренных и дважды одаренных, а значит, среди аристократов гораздо выше процент тех, кто сражается с монстрами проклятых земель. И что же тогда получается? Воину после боя пива нельзя выпить». «Вот и ответ на твой вопрос». «Да понял я, понял», — усмехнулся. «Всему свое время и место». «Именно», — кивнул барон и бросил косой взгляд на папку. «Немного нервничает мой юный друг перед предстоящим разговором». «Что ты на меня так смотришь, Александр?» Сёма по-своему истолковал мой взгляд. «Я, может, и не иду по пути воина, но я инженер и немного программист». Но сами боги велели иногда позволять себе пиво со стейком. Я рассмеялся. Сегодня барон более словоохотлив, чем обычно. Может, он уже успел выпить стаканчик для улучшения пищеварения. В дверь постучали. Сёма быстро нажал на одну из кнопок со своей стороны стола. В комнату вошла крепкая, большегрудая официантка с огромным подносом. «Я, кстати, все в двойном размере заказал», — глядя на нее, быстро произнес Сёма. «На случай, если ты решишь попробовать. Так что можешь пока ничего не заказывать, а там посмотрим». Я удивленно уставился на него. «В самом деле, какой-то необычный сегодня Семен». Официантка расставила блюдо. Я поднял пол-литровую кружку с пивом и произнес. «За встречу». «За встречу!» — поддержал барон, мы пригубили пиво и приступили к стейку. Следующие несколько минут я отсутствовал для всего окружающего мира. Настолько невероятным и ярким был вкус жареного мяса. Я наслаждался его сочностью, медленно пережевывая волокна. Сам не заметил, как все съел. Отличный ужин. Пожалуй, лучший за последние лет 30 обеих моих жизней. Взяв кружку пива и сделав несколько глотков, я с удивлением заметил, что Сёма до сих пор ковыряется в тарелке. Как-то слишком уж вяло он отрезает мясо. «Тебя настолько тяготит наша предстоящая беседа?» — спросил я прямо. «Что-то суперсекретное узнал, и не можешь окончательно решиться мне рассказать, даже после того, как мы уже встретились здесь». «А?» — поднял удивленный взгляд парень. Мотнув головой, он глянул на папку, затем на меня. Барон Прозоров прикрыл веки, выпрямил спину, а спустя пару секунд посмотрел на меня уже другим взглядом. «Немного в свои мысли ушел», — изрек он. «Прости, это невежливо». «Да ладно», — усмехнулся я. «Бывает. У тебя что-то случилось?» «Да так», — поморщился он. «Можешь рассказать мне? Мы же друзья. Вдруг тебе легче станет», — произнес я, отхлебнув еще пиво. Несколько секунд Прозоров напряженно смотрел на меня, а затем выдохнул и улыбнулся. «Да, в самом деле мелочь, Александр. С Алиной немного повздорили. Она на сегодня меня кое-куда звала, но я отказался. Она вроде нормально это сперва восприняла, но когда я написал ей, что иду с тобой встретиться в бычьем сердце, начала фонтанировать недовольством. Говорит, с ней я никуда не хожу, а с тобой по ресторанам. Тоже мне. Это ведь не ресторан в классическом понимании, а бар. И вообще, с ней я в общежитии могу поговорить. А тебя так поздно в гости не провести. У нас гостевой режим сильно по времени ограничен». Он раздраженно цокнул и всплеснул руками. Я же едва сдержался, чтобы не засмеяться. «И что на нее вообще нашло?» — пробурчал Сёма. «Еще и сообщения мои теперь игнорируют». «А ты переживаешь», — спокойно заметил я. «Значит, ее действия имеют эффект». «Эффект-то они, может, и имеют, а вот смысл нет. Зачем все это? Не пойму». Он тяжело вздохнул. Сдерживать смех мне стало еще тяжелее. Девушка позвала парня на свидание, но парень отказался и пошел пить пиво с другом. В самом деле, чего обиделась-то? «Нелогично», — проворчал Сёма в сторону. «Сказать ему?» Барон вдруг резко выдохнул и уставился на меня. «Ладно, мое поведение сейчас тоже нелогичное. Я позвал тебя ради другого. Держи, смотри и изучай». Он протянул мне папку и, взяв кружку пива, откинулся на спинку стула. Взгляд барона стал цепким. Сёма, сумев таки настроиться на деловой лад, сейчас внимательно следил за моей реакцией. «Ну а я что?» Оглядевшись по сторонам, открыл папку и увидел цветную фотографию. Изображение было довольно четким, местами слишком контрастным. Полагаю, барон обработал фотографию, прежде чем распечатывать. На фотографии была запечатлена пара на красной ковровой дорожке перед крыльцом роскошного особняка. Мужчина с черными волосами одет в синий костюм и белокурая женщина в бежевом платье с открытыми плечами. Оба молодые и красивые. Мужчина довольно сильно походил на меня. «Граф и графиня Рязановы, 2005 год», — гласила надпись под фотографией. «Рязановы. Никогда о них не слышал». Убрав фотографию в сторону, я принялся читать короткое досье. Написано было довольно скупо, и текст походил на краткую сводку данных. Оторвавшись от листка, я покосился на Прозорова. Тот пил пиво и смотрел на меня. «Что-то непонятно», — подобрался он. «Ты ведь один собирал информацию», — уточнил я. «Конечно», — хмыкнул Сёма. «Как мы и договаривались. Сам собрал, сам обработал». Я в очередной раз огляделся по сторонам. Барон понял меня правильно и, одобрительно хмыкнув, произнес: «Ни видео, ни прослушки здесь нет, я проверял». Молча кивнув, я на всякий случай включил радио на телефоне на полную громкость. Сёма закатил глаза, но ничего не сказал. я вернулся к чтению. Что ж, барон Прозоров не писатель, но даже без красочных подробностей в тексте суть мне максимально понятна. У графа и графини 18 лет назад, 4 июня, родился сын Александр Ярославович. И примерно через год его похитили. «Странно, что имена совпадают», — пробормотал я, глядя на фотографию четыре Зановых. «С одной стороны, да, с другой — нет», — спокойно произнес Сёма, а затем развил мысль. «Представители старых аристократических родов щепетильно относятся к моменту своего рождения и своему имени. Имя, отчество и дата рождения — это твоя идентичность. Они даже важнее фамилии, потому что фамилию человек порой меняет. Женщины, когда выходят замуж. Мужчины иногда выходят из рода и создают свой. Сменив имя рода, ты не потеряешь связь с ним. Она глубже в твоем теле и в твоем даре. Но сменив имя, отчество и дату рождения, ты потеряешь свое место в мире, свою судьбу». Барон поморщился, покачал головой и добавил: «Хотя мне не нравится концепт судьбы, поэтому можно сказать другими словами. Ты потеряешь ту силу, которую тебе при рождении даровал мир. Не в прямом смысле, конечно, но развитие твое пойдет гораздо хуже. Вот такие вот верования у аристократов. В их основе, разумеется, есть реальные примеры тех, кто полностью менял свое фио и дату рождения ради новой и лучшей жизни. И ничего выдающегося в жизни не добивался». Сёма смочил горло остатками пива и снова уставился на меня. «А известных примеров, как человек с новым именем и датой рождения достигает высот, в истории нет?» — спросил я. «Ни одного», — хмыкнул барон. «Забавное совпадение, да? Породившее целое суеверие». Я снова уставился на фотографию и начал пристально разглядывать белокурую молодую женщину, Анастасию Владимировну Рязанову. Это она, та женщина, что звала меня сынок и оставила мне ментальную закладку. Голова заболела от нахлынувших мыслей. Вновь в ней всплыл образ той красивой женщины. Она чуть старше, чем графиня Рязанова на фото. Ее волосы распущены, а у графини Рязановой собраны в сложную прическу. Ее волосы темные, а у графини Рязановой почти белые. Плавно выдохнув, я тоже пригубил пиво. Цвет волос так себе улика. Женщины любят экспериментировать со своей внешностью. Пусть аристократки более сдержаны в таких экспериментах, чем простолюдинки, графиня вполне могла обесцветиться или, наоборот, покраситься. «Вероятность того, что ты пропавший граф Александр Ярославович Рязанов, больше 95%, — твердо произнес Семен. «И, как ты понимаешь, дело не только в родовом даре. Они уникальны в деталях, но не в стихиях». «Поясни», — подобрался я. «На примере металла», — кивнул барон. «Не только у Рязановых родовой дар связан с ним, но у Рязановых есть уникальные заклинания, которые никто другой не может повторить. Найти информацию о них еще сложнее, Александр, чем о внешнем проявлении дара. Но нам и не нужно. Твое имя, дата рождения и металл — вот мои доказательства. Единственное, ты прав, обстоятельства похищения очень странные. Я не стал взламывать базу данных графского рода, но, анализируя все то, что мне удалось найти, я пришел к выводу, что похитителям нужен был ты сам, а не способ ослабить Рязановых и выбить их из колеи. Да, в итоге род Рязановых в упадке. Но тебе-то сохранили и жизнь, и имя, и дату рождения». Он пристально уставился на меня, будто задавая немой вопрос. «Что в тебе такого особенного, Александр?» «Если бы я знал, дружище...» Осознал я себя в этом теле гораздо позже похищения, так что вряд ли дело в моем персонализированном втором даре. Пронзительная трель нарушила давящую тишину. Сёма удивленно уставился на свой смартфон. «Зина?» — пробормотал он и, извинившись передо мной, быстро принял вызов. «Да, слушаю». «Нет, не с ней». Днем я ее видел». «Что случилось, Зина?» «Я не понимаю тебя». Он говорил отрывисто, и с каждой новой фразой выражение лица барона становилось все более и более настороженным. «Я понял тебя», — процедил он. «Скоро буду. Жди». Скинув вызов, он замер, глядя в стену. «Проблемы?» — спросил я, убрав бумаги в папку. «Соседка Алина звонила», — хмуро произнес барон, поднявшись на ноги. «Говорит, Алина до сих пор не вернулась в общежитие и на звонки не отвечает. Телефон выключен». Сёма несколько раз тыкнул в экран телефона и приложил к уху. «В самом деле, хотя мои сообщения ей ушли». Достав из кошелька 30-рублевые купюры, барон положил их на стол и, повернувшись ко мне, быстро проговорил. «Прости, Александр, мне нужно идти». Он дернулся к двери, но я схватил его за запястье. «Стой», — твердо произнес я. Сёма резко обернулся и ожег меня гневным взглядом. «Ты уверен, что она не просто психанула из-за ваших отношений?» — спросил я ровно, глядя ему в глаза. «Уверен», — процедил барон. «Она не станет заходить так далеко из-за мелкой размолвки. Она у меня умная девушка. Да и как минимум Зине она бы ответила». Барон дернул руку, и я разжал пальцы. «Хорошо», — сказал я. «Тогда я иду с тобой». Розоров удивленно уставился на меня, но прежде чем он успел хоть что-то произнести, я твердо добавил. «Это не обсуждается, Сёма. Мы ведь друзья». А в голове в тот момент не к месту всплыло воспоминание о том, чем закончился турнир в доме Голицыных. Проклятие. Надеюсь, Семен ошибся, и Алина сейчас всего лишь грустит из-за их отношений где-нибудь на подоконнике с чашкой какао в руках. Ага, как же...